Мысль, ждущая у порога, после освобождения от тела будет, если она не от света, магнитом для темных приближений и посредником, через который темные будут воздействовать на ее породителя. Мысль не покинет своего создателя, пока не исчерпает на нем своего энергетического заряда. Она служит как бы наводчиком для бесов, то есть развоплощенных низших духов, чтобы они безошибочно знали уязвимые места того, на кого они нападают. Поэтому контроль над мыслью необходим безусловно, если хочет себя породитель мысли бессмертной обезопасить от весьма тяжких следствий. Но мысль светлая, ясно сияющая, окажется верным другом, увлекая своего Творца в созвучные ей сферы и привлекая к нему духов высоких. Склонность человека к тому или иному порядку мыслей и упорство навязчивых мыслей и вольное или невольное погружение в них показывают, что мысль – это реальная сущность, могущая заменять собою внешнюю очевидность и всецело захватывать сознание даже ей вопреки. Когда читательница плачет над страницами чувствительного романа, не над бумагой и типографскими знаками, то есть буквами, плачет она, но над образами мысли, созданными писателями и передаваемыми с помощью символов букв и символов слов, таково воздействие образов мысли на сознание человека и свое, и чужое. Конечно, мыслью надо владеть. А владение мыслью заключается не только в том, чтобы не допускать мысли негодных, но и в том, чтобы уметь удерживать те, на которых воля хочет сосредоточить сознание. И удерживать мысли и освобождаться от них одинаково трудно. Упражнения в этом очень нужны и очень полезны. Страх есть воздействие мысли страха на психику человека. Отбросить мысль, и страха не будет. Качеством духа соответствуют мысли, и контроль над мыслью означает и власть над этими качествами. Мыслью можно и породить, и уничтожить страх. Мыслью можно умолить или усилить преданность или любовь. Мыслью можно вызывать к жизни и утверждать любое качество духа для фактического проявления его в жизни. Таким образом, мысль становится орудием совершенствования человека или его инволюции. Кристаллы энергии мыслей, отложенных в чаше, при достаточном накоплении дадут силу огням действия. Мысль есть огонь пространства, отлитый в форму той или иной степени стойкости и длительности. Создать сильную, яркую мысль и забыть о ней совершенно не значит ее уничтожить. Она снова появится во времени и предъявит свой счет своему породителю. Следует привыкать учиться мыслить ясно сияюще, чтобы ни перед кем и ни перед пространством не устыдиться ни одной своей мысли.